«Точно, по твоему росту», — поднимаясь на цыпочки, сказал Алехин. «Как видишь капитана?» «Нормально. От головы до бедер». «Ноги держи на ширине плеч и, главное, не напрягайся». Затем они с помощником коменданта вернулись к краю поляны, и Алехин, свернув в орешник, провел их на небольшую лужайку, отделенную от поляны кустарниковой порослью. На разосланной под березками плащ-палатке, похрапывая, мертвым сном спал Таманцев. В стороне на широком пне стояла радиостанция. Андрей уже немного разбирался в рациях и определил север. Возле нее сидел старшина с пышной кудрявой шевелюрой. Там же на плащ-палатке лежали туго набитый вещмешок, несколько фляжек и старая фуражка. Судя по цвету околыша, старшина был пограничник из частей по охране тыла фронта. «Это наша персональная радиосвязь», — шутливо пояснил Алехин капитану. При виде парадно одетого представительного помощника коменданта старшина-радист поднялся и, не снимая наушников, вытянулся перед ним. «Садись», — махнув рукой, сказал Алехин и, поворачиваясь к капитану, предложил: «Давайте перекусим. Сейчас самое время подкрепиться». «Благодарю вас, не хочу», — отказался капитан, хотя, легко позавтракав утром, больше ничего не ел. Он не любил, а в данном случае особенно не желал одалживаться. «Отчего же не хотите? Ведь вы не обедали», — развязывая вещмешок, говорил Алехин. «Продукта вполне достаточно. Кстати, здесь паек на 5 человек, то есть в том числе и на вас». «Вы уже взяли меня к себе на довольствие?» — усмехнулся помощник коменданта. «Потеха! Может, и в штаты свои уже зачислили? Спасибо, не хочу!» То, что на него был получен какой-то паек, естественно, меняло дело. Однако, сказав «нет», он в силу своего характера уже не мог принять предложение Алехина. Алехин выложил из вещмешка на плащ-палатку 2 буханки белого хлеба, 2 банки различных мясных консервов, кульки с печеньем и сахаром. Спустя минуту он и старшина с аппетитом ели. Андрей взял только печенье и опять с огорчением вспомнил о какаве, попить которое ему не удалось. Помощник коменданта, отойдя в сторону и заложив руки за спину, это была его излюбленная поза, расхаживал в тени берез вдоль края лужайки. «Товарищ капитан», — сказал ему Алехин, — «неловко все-таки, неудобно получается. Не по-русски, одни едят, а другие глядят». «Почему ж неудобно? Ведь вы мне предложили, а если я, извините, не желаю?» «Может, хотите пить?» Алехин поднял одну из фляжек. «Родниковая, холодная и вкуса необыкновенного. Такой в городе не отведаете». «Спасибо», — отказался помощник коменданта. Поев, Алехин напился и с удовольствием вытянулся на плащ-палатке неподалеку от рации. Теперь, когда все, что от него зависело, было сделано и засада подготовлена, он почувствовал невероятную усталость. Более того, опустошенность, будто из него вытряхнули или выжили все силы. И тотчас мысли о дочери, о доме, о целом без малого 10 лет его довоенной жизни и труда, перечеркнутом дикой нелепостью с вывозкой на помол уникальной пшеницы, тяжкие мучительные мысли охватили его. «Да, лижет суставы и кусает сердце. Все это ужасно, но ты сейчас ничего не можешь поделать, и не надо об этом думать», — уговаривал он себя. «Забудь обо всем, тебе нужны силы, и ты должен уснуть».